В раздвинувшейся портьере показалась инфанта. Мария была восхитительно хороша. Прелестная улыбка играла на ее маленьких розовых губах. Голубые глаза ее заблистали, когда она взглянула на удивленного графа. Она тотчас угадала его намерение. Казалось, инфанта удивилась, что на ее мраморном столике очутилась каска. Но она скоро и ловко оправилась от этого удивления. Темные локоны, не спадая на ее ослепительно белую шею, еще более выказывали белизну и нежность ее тонкого лица. Белое атласное платье, покрытое шелковой вуалью, приподнятую цветами, показывало ее роскошные формы во всей их красоте. Мария была очень похожа на Изабеллу. Та же легкость в движениях, та же роскошь форм, тот же смелый вырез платья. Только черты лица Марии были правильнее, и она была еще красивее матери. Мария любезно, улыбаясь, пошла навстречу молодому графу. «Здравствуйте, господин граф», — сказала тихим, но звучным голосом Мария. «Представьте себе, сегодня утром я сказала моим дамам, что я предчувствую, что буду иметь удовольствие видеть вас у себя. Это удивительно, дон Рамиро». «Да, это в самом деле удивительно», — проговорил граф, любуясь чудным станом, стоявшей перед ним инфанты. «Мне говорили, что вы намереваетесь оставить Мадрид. Это нас всех очень удивляет, дон Рамиро». «Оставляя Мадрид, я покидаю свое счастье, инфант. Разве я в силах удалиться и, следовательно, лишиться ваших пламенных взоров? Но пламя ведь скоро угасает, дон Рамиро». «Это все равно, лишь бы только я имел счастье видеть вас. Это был бы риск. Если только я буду иметь вознаграждение, инфанта, роскошь моего замка холодна и пуста, потому что она не освещена и не согрета лучами ваших взоров». «Это меня удивляет, дон Рамиро. Что вы нашли особенного в моих взорах? В них все мое счастье», — воскликнул молодой граф Теба, опускаясь перед прекрасную инфантою на колени и протягивая к ней свои руки. «Вы еще спрашиваете, неужели вы этого не знали? Неужели вы никогда без моих слов не чувствовали, что я боготворю вас и что я рад пожертвовать всем на свете, чтобы только иметь возможность видеть вас? О, Мария, не уходите, ответьте мне. Удостоите ли вы меня блаженства преклонить перед вами колени?» «Дон Рамиро, я в первый раз вижу вас таким. До сегодняшнего дня я не смел высказать того, что не в силах доли сдержать. Это первый блаженный час, в который я нахожусь с вами наедине. Моя любовь к вам, Мария, слишком сильна. Я не вынесу ее. Я не в состоянии более воздерживаться, Мария. Мария, будьте моей». Рамиро схватил маленькую ручку инфанты и страстно прижал к своим губам. «Отвечайте мне, Мария. Умоляю вас во имя всех святых, отвечайте. Вы молчите. Вы холодно улыбаетесь, Мария. Неужели правда то, что выражает ваше лицо?» «Встаньте, господин граф. Я никогда не думала, чтобы вы так не поняли моего внимания к вам». «Что слышу я, Мария? Значит, надежды моего пламенного сердца должны рушиться? Вы отвергаете мое искреннее признание в любви?» «Боже!» — воскликнул Рамиро в страшном волнении, хватаясь за голову. «Вы ли это, Мария? О, вы хотите испытать меня. Вы хотите убедиться во всей силе моей любви, приводя меня в отчаяние. Я не верю тому, Мария, что вы сейчас сказали. Не испытывайте меня, не мучьте меня долей, услышьте меня, и тогда я буду счастливейшим из смертных».